Глава четвертая. Сумка выпала из руки, и на чистых рефлексах я вцепилась в его предплечье ногтями, пытаясь ослабить хватку. В голове зашумело от перекрытого кровотока и кислорода. В глазах начало темнеть. Внезапно Артур отпустил меня, отталкивая. «Я что сказал делать, когда домой приедешь?» «Не будет». Я с трудом делала вдохи, потирая шею. «Никаких детей у нас с тобой, Артур. Не после этого». «Чего этого?» — ответил он, раздраженно приподнимая верхнюю губу. Как же быстро исчезает его красота, когда он в гневе. «Ты опять за свое? Я что, плохо тебе объяснил?» «Ты про то, что ты мужчина?» Я, шатаясь, сделала пару шагов от него, с сожалением бросила взгляд на сумку. Плохо, что не успела сбежать. Муж проследил за моим взглядом и пнул сумку со всей силы. Она отъехала по гладкому мрамору пола чуть ли не до самой столовой. «Да, я мужчина. Сильный, взрослый, здоровый. Мне требуется регулярная разрядка. Ты знаешь, сколько у меня сейчас стресса в компании. Я не из тех ленивых домашних увольней, которые и на работе, и дома отдыхают, ни хрена не делая. А выматываюсь. Я работаю на износ, чтобы у нас все было. Вот это все!» Он обвел руками, указывая на дорого обставленный дом. «Трахаешься с другими, ты тоже на износ? Ты себя слышишь вообще?» Я все отходила от него спиной, пока не наткнулась на ступени лестницы каблуками. «Тебе было мало меня?» Он надвигался следом, хромая на одну ногу. Кусок стекла, впившийся в его ступню, исчез, но осталась боль от раны. Но это было ничто по сравнению с моей раной, моим разорванным в клочья сердцем. «Ты моя жена!» Артур указал на меня пальцем. «Хранительница очага, мать моих будущих детей. Ты должна была себя беречь и считать свои чертовы дни до овуляции. А потом ждать меня дома и заниматься любовью, слышишь?» «Да где же тут любовь?» — не выдержала я. «Где в твоих словах хоть капля любви, одни функции?» «Я что, мало тебе ее доказывал?» Артур уже был рядом и навис темной горой, будучи почти на голову выше. «Я тебя из дерьма вытащил, с самого поганого днища!» «Какого дна? Ты о чем? Я была...» «Ты была просто глупой, смазливой девчонкой, голодной до денег секретуткой, готовой лечь под своего начальника, чтобы выбиться хоть куда-то из своего болота. Что, забыла?» Это воспоминание кольнуло меня в сердце с такой силой, будто туда вонзили раскаленную шпагу и провернули пару раз. Он переворачивает все с ног на голову. Не за деньгами я гналась. Я была просто глупой, влюбленной. «Все было не так!» У меня пропал голос от волнения. «И это не имеет отношения к тому, что ты изменил мне!» «Еще как имеет! Ты, продираясь с нижнего слоя пищевой цепочки, не поняла, что наверху живут одни только хищники. Тупые коровы и верные козлы остались внизу. Хочешь туда вернуться?» Он махнул рукой вниз, словно мне дорога осталась только назад. В ад. «Даже твой начальник был таким же, потому ты и пришла ко мне. Напомнить тебе, как все закончилось?» «Не надо». Я покачала головой, не желая переживать за один вечер две внутренних смерти. Ту я уже забыла и похоронила вместе. Неважно. «Ах, не надо?» Издевательски передразнил он. «Ах, это больно, вспоминать, что без меня ты никто и звать никак. Я тебя сделал, я тебя вывел в люди. Я тебя вживил в это общество, что так не любят чужаков снизу. А ты не можешь этого оценить?» «Ты мне изменил или давно изменяешь? Мне все равно, кто с какого тут слоя. Как ты не можешь понять? Мне все равно. Так не должно происходить, когда любят по-настоящему». «Это ты так думаешь?» — оскалился он. «Ты за эти годы так и не поняла, что в мире больших денег другие правила. Ника, мужчины в этом мире уже добились всего сами и получают то, что хотят и когда хотят. Женщин в том числе, потому что это базовое удовлетворение потребностей. А их жены получают безбедную жизнь, яхты, самолеты, шмотки и бриллианты, могут получить лучший уход всех этих стилистов, визажистов и косметологов, хирургов, если надо. Все, чего только в голову им взбредет, любой каприз. И за это они своих мужей любят и боготворят. за возможность жить как в раю. Он снова обвел руками дом. Они кривят свой нос в брезгливости. Особенно, если сами не могут выполнить главную функцию и рожать детей. И тем более не копаются в личной жизни своего любимого мужчины. «Любимого мужчины?» — хрипло прошептала я. «Но ты не он. Я выходила замуж за другого мужчину, не за высокомерного лжеца. Я всегда считала, что в браке личная жизнь — это та, что с любимым человеком. Не такие правила я видела в нашей семье. Я не из этого мира, Артур, и никогда такой не стану, если здесь такие порядки». «Вот как ты заговорила, да?» «Да!» Я внезапно набралась храбрости. «Я не настолько от тебя зависима, чтобы ползать в ногах и ластиться, как кошка перед хозяином, после того, что я узнала о тебе сегодня. Для меня любовь и верность — не пустой звук». «И это ты мне говоришь?» Я попыталась пропустить этот выпад мимо ушей, зная, что он сейчас решит мне припомнить. «Хватит на сегодня боли. И так еле на ногах стою». «Мне от тебя ничего не нужно». С горечью покачала я головой. «Ни твоих денег, ни дома, ни одежды и салонов красоты. Ничего. Мне нужна была твоя любовь. Ты мне был нужен». «И ты хотела владеть мной единолично и безраздельно?» Он возмутился так, будто это что-то ужасное. «Разве не об этом мы давали клятву?» «Мы клялись быть вместе, несмотря ни на что». Артур подошел ко мне ближе. «А ты первая ее нарушила!» Я почти рассмеялась ему в лицо. Вывернулась из-под его рук, которыми он собирался то ли схватить меня, то ли ударить. «Несмотря на измену, я не смогу. Прости, Артур. Это выше моих сил». «Ты куда пошла?» Он двинулся за мной в сторону столовой, где меня интересовал ноутбук, оставленный мной днем на столе. «Я подаю на развод». Мой голос дрожал, как бы сильно я ни пыталась придать ему уверенности. «Если ты не выпускаешь меня из дома, я сделаю это удаленно, не в каменном веке живем. Подам заявление на госуслугах, и я свободна». «Значит, так ты заговорила? Хочешь развод?»